вознося хвалы Богу. Когда она взошла во внутреннее отделение темницы, и когда за нею были затворены двери, то она в таких словах стала прославлять Господа. «Благословен ты, Господь, и Бог наших отцов! Благословен ты, Боже, познаваемый святыми твоими, верно хранящими заповеди твои, явивший себя святому апостолу Петру, выходившему из Рима, посрамивший противника его, Симона Волхва, оказавший помощь Давиду, которому ты покорил под ноги Голиафа». Смотри первую книгу Царств, глава 17, стих 4 по 51. «Ты, Пречестнейший и Пречистейший Боже, услыши меня и приди на помощь мне, рабе Твоей, избави меня от козней вражих и от соблазна сего нечестивого Егемона». Спустя 3 дня после этого Егемон сказал трибуну: «Возьми мой перстень и наложи им печать на то отделение темницы, в которой заключена та волшебница». Трибун тотчас пошел, запечатал дверь темницы и приказал темничной страже внимательно следить за тем, чтобы никто не подавал мученице ни пищи, ни питья. Но ангелы Божии приносили святой мученице пищу и питье и укрепляли невесту Христову. Спустя несколько дней после этого Егемон, намереваясь идти в город Ираклию, пришел в темницу повидать мученицу, так как хотел взять ее с собою. Увидав свою печать на двери темничной, он подумал, что Глигерия уже умерла от голода и жажды, потому что много дней прошло с тех пор, как она была заключена в темницу. Но, открыв дверь и увидав святую живую, разрешенную от уз, увидав также и блюда, стоящие перед Гликерией, в них находились чистый хлеб, молоко, была также и вода в чаше. Егемон весьма изумился всему этому, так как не уразумел окаянный того, что сам Бог питал рабу свою. Затем Егемон приказал выведшим ученицу из темницы вести ее за собою в город Ираклию. Святая же воздала за все благодарение Господу, сказав так: «Владыка Боже, Ты, научающий нас познанию истины Твоей, промышляющий о верных рабах своих, пославший Даниилу пищу, когда он находился во рву, пославший пищу и Илии пророку», смотри третью книгу Царств, глава 17, стих со 2 по 6, «когда он обитал близ потока, обращающий к истине заблуждающих, просвещающий слепых, благодарю Тебя за то, что Ты вспомнил и меня, смиренную рабу Твою, и напитал меня во время голода щедрую рукою Твою от неисчислимых сокровищ Твоих». Говоря такие слова, святая шла в город Ираклию. Егемон же, прибыв туда заранее, уже приносил жертву в храме, посвященному Богу Дию. Между тем, христиане, проживавшие в городе Ираклии, узнав, что к ним идет Гликерия, пострадавшая за Христа в Троянополе, вышли навстречу ей со своим честным епископом Деметием. Отойдя от города за 3 поприща и увидав святую, они громогласно прославили ее за страдания о Христе. Епископ же во всеуслышание принес Богу молитву, говоря так: «Господи Иисусе Христе, свете неугасимый, просветитель всех, пребывающих во тьме, вождь заблуждающим, проведший Моисея через море, как посуху, фараона же потопивший в море». Исход, глава 14. «Молим Тебя, будь вождем и рабе Твоей, помоги ей до конца мужественно исповедать честное и всесвятое имя Твое». Между тем, святая была введена в узов город воинами, сопровождавшими ее. Утром следующего дня Егемон решил предать сожжению мученицу в том случае, если бы она не принесла жертвы богам. Вызвав ее пред свое судилище, он сказал ей: «Не надумала ли ты, Гликерия, принести жертву богам нашим?» Святая отвечала: «В законе, данном нам Богом истинным, написано: не искусишь Господа Бога твоего». Второзаконие, глава 6, стих 16. «Перестаньте же меня уговаривать. Я уже сказала, что я всецело присоединилась и всецело служу Христу, Богу и Господу моему, и отвергаюсь дьявола, которому ты служишь. Но если я соединена со Христом, если я обручила себя Христу, то неужели, думаешь ты, я когда-либо отрекусь от Христа, Бога моего?

усердный служитель богов языческих, по приказанию императора, выстроил капище скверному богу своему Дию, невдалеке от Рима, приблизительно на расстоянии одного поприща от него. Вместе с тем было предписано всем христианам приносить жертву богам языческим, а также собраться на обновление Диева храма. Царские посланники всюду разъезжали и громогласно возглашали: «Слушайте, друзья богов, утром следующего дня вы должны собраться вместе с императором в храме бога Дия». Все язычники, слышавшие эти возгласы царских вестников, готовились к утру, намереваясь идти в капище Диева. Утром многие из язычников, сделав закупки в городе, отправились к капищу, отчасти ради поклонения и принесения жертв Дию, а отчасти для продажи купленного. В это время один знатный, богатый муж по имени Тивериан, санум трибун, имея у себя под начальством многих воинов, порученных его управлению воеводою Филаксом, призвав к себе этих воинов, сказал им: «Слушайте, братья, знаете ли вы приказ царский, повелевающий быть нам сегодня вместе с царем в храме Диевом? Будьте же готовы». В то время, как он говорил это, ему было доложено, что император уже прибыл к тому храму. Тотчас же все поспешно направились к капищу, дабы соприсутствовать императору. Но один из тех воинов по имени Александр, с детства наставленный во благочестии христианском, боявшийся Бога, сказал трибуну: «Ты хорошо сделал бы, если бы сказал, что мы должны идти поклониться Богу истинному, пребывающему на небесах. Те же, которых вы называете богами, не суть боги, но бесы». Тивериан сказал ему: «Мы сегодня будем приносить жертвы не всем богам, но только одному Дию. Хотя у нас и много богов, которых почитает и сам царь, и мы». Блаженный Александр отвечал на это: «Дий, которого ты называешь богом, таков же, как и прочие бесы льстивые, увлекающие в погибель поклонников своих, прельщающие их на дела мерзкие и беззаконные, которыми осквернялись и сами боги ваши. Как вы говорите о них, именно иногда они, будучи распаляемы плотским вожделением, прельщали женщин и творили с ними мерзкие дела, оскверняя не только землю, но и море, и воздух. Но кто когда слышал или видел, чтобы Бог занимался блудодеянием? Наш же Бог есть Бог, невидимый плотскими очами, но познаваемый лишь одной верою, Бог пречистый, всесильный, создатель неба и земли. Наш Бог не требует себе таких жертв, которые вы приносите своим нечестивым демонам. Взамен этих жертв он требует от нас жертвы чистой и бескровной». Выслушав Александра, Тиверий сказал: «Оставь свое безумие, Александр, не хули богов, наших благодетелей, чтобы царь, услыхав об этом, не прогневался на меня за то, что я позволяю быть в полку своем такому богохульнику». Сказав это, Тивериан отправился к царю. Александр же пошел в дом свой. Когда наступило время жертвоприношения, царь начал приносить жертву мерзкому богу своему Дию в том храме. В это время Тивериан сказал царю, что один из его воинов по имени Александр не исполняет приказания царского, не приносит жертву богу Дию, но поносит и хулит богов. Тотчас царь приказал послать за ним и велел привести его к себе в железных оковах. В это время был 6 час дня. Александр лежал в это время на постели своей, предавшись сну. Вдруг явился ему в сонном видении ангел Господень и сказал: «Александр, мужайся и крепись, так как тебе предстоит много пострадать за имя Иисуса Христа. Вот для тебя уже приготовлены немалые муки. Вот воины уже идут за тобою, чтобы взять тебя. Но ты не бойся их, пусть не страшится их сердце твое, потому что я послан на помощь тебе. Встань же и помолись Богу, и я буду с тобой во все время твоего подвига». Встав с постели, Александр начал петь псалом Давидов: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится. Речет Господеве, заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на него. Псалом 90, стих 1 и 2. И прочие слова псалма того до конца. Затем, выйдя из дому, Александр встретил воинов, шедших за ним. Воины эти были его товарищами по полку. Увидав святого Александра, все они попадали на землю от страха, ибо лице святого сияло, как молния. Но святый сказал им, «Встаньте, братья! Чего вы испугались?» Воины же сказали, «Нам показалось, что ты был окружен силой Божией, потому мы и пали на землю от страха». Но святый сказал им, «Слушайте меня, братья, Бог неба и земли посетил раба своего, но вы не смущайтесь, делайте то, что приказано вам. Вы ведь посланы за тем, чтобы взять меня связанного и представить на допрос царю». Воины же сказали на это, «Мы условились ничего не говорить тебе. Откуда же ты узнал об этом? Скажи нам». Святый отвечал, «Не должно мне много говорить с вами, так как я с поспешностью стремлюсь на предлежащий мне подвиг, приготовленный мне Царем Небесным. Мне придется идти из Рима до Византии». Сказав это, святой преклонил колено и в таких словах помолился ко Господу. «Господи Боже, отцев наших, хвалимый и благословляемый вовеки, я прошу и молю Тебя ныне, не отдели меня от лика праведников Твоих, не отрини меня, грядущего к Тебе, так как Ты открыл мне святое и страшное имя Твое. Ты, Господи, помощник и заступник мой, пошли мне ангела Твоего, дабы он помог мне и научил меня, что мне отвечать пред мучителем». После того, как святый окончил свою молитву, воины возложили руки на него и сковали его железными узами. Потом повели его к императору Максимиану. Мать же святого по имени Пимения не знала еще того, что сын ее, Александр, взят на допрос к царю. Был же святый крепок телом, ростом высок, лицом красив и юн, ибо имел всего только 18-й год от рождения своего. Когда святый был представлен на допрос к царю, то Максимиан спросил его, «Ты ли тот самый, который дерзнул оскорбить меня? Ты ли тот, кто не повинуется начальнику своему и не желает поклониться великому Богу моему Дию?» Святый отвечал на это, «Я поклоняюсь Богу моему, пребывающему на небесах, и Его единородному Сыну, Господу Иисусу Христу, и Святому Духу. Иного Бога я не знаю и не буду исповедовать. Поэтому не спрашивай меня о другом Боге. Власти же Твоей я нисколько не боюсь и не страшусь. Не боюсь я ни Твоих угроз, ни Твоих мучений, которым Ты предашь меня». Услыхав это, Максимиан весьма разгневался и сказал, «Что может сделать тот Бог, которого ты исповедуешь?» Отвечал святый, «Бог мой есть Бог невидимый и всемогущий, так что нет ничего, что не было бы возможно Богу моему». Максимиан сказал на это, «Может ли быть Богом тот, кто был распят людьми и умер, будучи умерщвлен?» Святый отвечал, «Умолкни, сатана, потому что ты не смеешь своими скверными устами поминать пречистое и пресвятое имя Господа моего Иисуса Христа, по своей воле претерпевшего и распятие, и смерть. О безумный, если ты называешь его распятым и преданным смерти, то почему же ты не говоришь о том, что он воскрес из мертвых и даровал жизнь многим мертвым?» Максимиан сказал, «Я хочу пощадить юность твою, потому что вижу, что ты очень молод». Но святый отвечал, «Пожалей лучше себя самого и потрудись выпутаться из сети, в которую ты вовлечен дьяволом. Что же касается до меня, то я не боюсь никаких мучений, так как имею своим помощником Бога». Максимиан сказал, «Я уже сказал, что я хотел бы пощадить тебя. Подойди же и принеси жертву. Тогда ты будешь постоянно находиться в царской палате и будешь даже занимать здесь первое место». Святый отвечал, «Какому же Богу ты прикажешь поклониться?» Отвечал Максимиан, «Поклонись и принеси жертву великому Богу Дию». Святый, поднявший руки свои к небу, начал молиться так, «Господи Иисусе Христе, не оставь меня, смиренного раба твоего, помоги мне грешному и недостойному». Когда он молился так, то, подняв очи свои на небо, увидел, что небеса были отверсты. Увидел он и Сына Божия, сидевшего одесную Отца. От такого видения святый преисполнился великой радости духовной. Затем снова спросил Максимяна: «Какому Богу желаешь, чтобы я принес жертву?» Максимян сказал: «Принеси жертву великому Богу Дию». Отвечал святый: «Разве ты не знаешь, что некогда был человек тот, кого ты называешь Богом, и притом был развратным и мерзким человеком, ибо однажды, распалившись плотскую страстью к женщине, принял на себя образ вола и своим волшебством прельстил и осквернил женщину». Максимян, услышав это, рассмеялся и сказал: «Это доказывает силу богов наших, ибо они являются людям в том виде, в каком пожелают сами». Святый же сказал ему: «Окаянный, ты хвалишь скверные и мерзкие дела богов своих, потому что и сам ты уподобляешься им нечистыми делами своими, ибо не хочешь познать Бога истинного, даровавшего тебе и честь, и царство». Максимян сказал: «Власть царскую дали мне мои боги». Святый сказал: «Я удивляюсь тебе, как ты, считая себя умным, губишь себя самого, так как ты веруешь в бесов и служишь идолам немым и бездушным, оставив Бога живого и бессмертного. Для чего ты следуешь за сатаною, отцом твоим? Обратись же лучше от тьмы к свету, дабы не погибнуть тебе в гиене огненной вовеки». Тогда Максимиан, преисполнившись гнева, передал Александру трибуну Тиверию, приказав ему мучить святого. Вместе с тем Максимиан приказал Тивериану мучить не только Александра, но и всех вообще христиан. С этой целью он послал трибуна во Фракию, приказав ему везде преследовать христиан. Максимиан приказал вести Александра за собою до Византии. Когда святой Александр услышал об этом, то сказал царю: «Благодарю тебя, мучитель, за то, что ты хочешь сделать имя мое известным во многих странах. Да сподобит меня Господь и Бог мой претерпеть за имя Его святое всякие болезни и мучения по всем концам земным». Максимиан же приказал удалить святого от лица своего. Трибун Тиверий принял его в свое распоряжение и утром следующего дня приказал, повесив святого на мучилищном дереве, строгать тело его железными ногтями. Александр во время мучения не испустил ни одного вздоха, но, подняв очи к небу, воссылал благодарение Богу. Затем, сняв святого с мучилищного дерева, трибун Тивериан приказал оковать его железными узами и поручил своим воинам вести его во Фракию. В то время, когда святой Александр был введен воинами во Фракию, ангел Господень явился в сонном видении его матери, Пименнии, и сказал ей: «Пробудись, поднимись с постели, возьми твоих слуг и животных и последуй за сыном твоим во Фракию. Туда веду сына твоего для того, чтобы он пострадал за имя Христово. Ты же, по кончине его, предай погребению честное тело его». Блаженная Пименния, пробудившись, не стала печалиться и плакать, а наоборот, преисполнилась великой духовной радости о сыне своем. Тотчас же вставши и приготовив все необходимое для путешествия, с поспешностью пошла она тем же путем, каким шел и сын ее. Пименния догнала Александра в городе Катаргене. Войдя в этот город, она увидала, что сын ее предстоял Тивериану, который судил его. Увидав затем, что Александра начали подвергать истязаниям и мучениям, и весьма возрадовавшись о подвиге возлюбленного сына своего, Пименния велигласно воззвала, сказав так: «Бог Всевышний, пастырь добрый, да поможет тебе, сын мой!» Когда Тивериан услышал ее голос, то спросил: «Чей это голос?» Однако никто не мог сказать, откуда происходил этот голос, так как народа, стоявшего около места того, было слишком много. Затем Тивериан сказал мученику: «Окаянный, принеси жертву богам». Святый же отвечал: «Я согласен принести Богу жертву хвалы». Учитель сказал на это: «Разве ты не говорил мне, что ваш Бог не требует себе никаких жертв?» Святый отвечал: «Действительно, Бог мой не требует тех жертв, которые вы приносите своим идолам, но Он требует жертвы в правде и святости, потому что Он Бог святый и праведный. Тогда Тевериан приказал опалять свечами тело святого, сказав: «Посмотрим, придет ли Бог его спасти его от моих рук». Святый же, будучи опаляем, подняв очи свои к небу, сказал: «Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пославшему архангела твоего Михаила в Вавилоне к трем отрокам, от огня пищи избавившему». Смотри книгу пророка Даниила, глава 3. «Ты, Господи, избавь и меня от болезненной муки сей и посрами мучителя, дабы я вместе с псалмопевцем Давидом мог сказать: пройду сквозь огнь и воду, и извел есины в покой». Псалом 65, стих 12. Тевериан, увидав, что огонь нисколько не вредил мученику, весьма устыдился и приказал воинам связать Александра и вести его за собою в дальнейший путь. Мать же святого, увидав, что сын ее отведен воинами от мучителя, упросила воинов допустить ее к свиданию с сыном. Воины же не воспрепятствовали ей. Святый мученик, увидав мать свою, сказал: «Хорошо сделала ты, госпожа моя, что пришла сюда. Сопутствуй мне до того самого места, на котором я окончу подвиг свой, как открыл мне Господь». Некоторые же из воинов говорили при этом: «Блажен ты, Александр, потому что велика твоя вера, велик и Бог христианский. Вот уже как много мук принял ты, и однако же нисколько не ослабел в своем исповедании». Так говорили и они во время путешествия, предпринятого по приказанию Тевериана. Когда путешественники подошли к источнику, случайно протекавшему на пути, то остановились и приступили ко вкушению пищи. Вместе с тем они начали упрашивать Александра вкусить пищи с ними, тем более, что он уже 14 дней не вкушал хлеба и не пил воды. Святый же, заменяя для себя пищу молитвой, преклонив колено, начал петь псалом: «Возведух очи мои в горы, отнюдь уже приидет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю». Псалом 120, стих 1 и 2. Затем начал молиться так: «Господи Иисусе Христе, соблюди меня, агнца Твоего, непорочным, дабы не возрадовался враг мой о мне, ибо я познал пресвятое имя Твое. Не посрами меня, владыка, пред мучителем, но пошли на помощь мне святого ангела Твоего и десницу Твою, и будь мне защитник, помощником и покровителем». Когда святый окончил свою молитву, ему явился ангел Господень и сказал: «Не бойся, Александр, Господь услышал молитву твою, и я послан от Бога тебе на помощь». Когда ангел говорил эти слова, воины слышали, что кто-то говорил Александру, но кто именно, они этого не видели, поэтому они весьма испугались и от страха и ужаса упали лицами своими на землю. Блаженный же Александр сказал им: «Что вы видели, братья, что так испугались?» Они же сказали: «Мы слышали голос Бога твоего, говорившего к тебе, поэтому мы испугались и от страха пали на землю». В то время, как воины говорили святому слова эти, к месту тому приблизился Тевериан, сопровождаемый вельможами городскими. Тевериан спросил вельмож, как называется место это. Они сказали ему: «Оно называется судным местом». Тевериан сказал на это: «Если это судное место, то на нем следует произвести суд. Приведите же ко мне христианина Александра». Когда святый предстал Тевериану, то сей последний сказал ему: «Неужели ты все еще пребываешь в своем безумии и все еще не хочешь поклониться богам нашим? Я вижу, что сердце твое ожесточено, однако я весьма сожалею тебя, и потому хочу обратить тебя к почитанию богов, владык всей вселенной». Мученик отвечал на это: «Нечестивый, ослепленный умом, сын дьявола, служащий отцу своему, сатане, как ты можешь сожалеть меня и быть милосердным для меня? Ведь сатана, отец твой, никому не милосерд, наоборот, он хочет всех вовлечь в гиену огненную и погубить вместе с собою». Тевериан сказал: «О злой и нераскаянный, как ты осмеливаешься так говорить мне? Разве я равен тебе? Что ты говоришь мне такие дерзости? Не за то ли ты бесчестишь меня, что я щажу тебя? Но не следовало бы тебе еще более почитать и уважать меня за мою благость и милосердие, а не поносить меня бранными словами?» Святой отвечал: «Воистину, ты подобен отцу твоему сатане, так как имеешь сердце ожесточенное, как какой-либо твердый камень. Не понимаешь ли ты того, что место это называется судным? А это, очевидно, показывает, что тебя в скором времени постигнет праведный суд Бога, который будет судить всех, живых и мертвых, и который воздаст каждому по делам его. Вот тогда ты и узнаешь, что я говорил тебе истину. Бог будет судить тебя за то, что ты без милосердия мучаешь меня. Он знает, сколь люто и незаслуженно ты мучаешь меня. Но знай, что муки эти принесут мне славу. Тебе же приготовит погибель вечную». Слыша такие слова, Тиверян распалялся еще большей яростью и приказал расстелить по земле железные колючки и влачить по ним мученика. Святый же во время столь лютого мучения молчал, как будто совершенно не ощущал никакой боли. Видя, что мучения не достигают цели, Тиверян еще более разгневался и приказал четырем воинам бить святого суковатыми палками. Во время мучений святый, принимая побои, сказал Тивериану: «О, нечестивый, только эти муки ты изобрел для меня? Прибавь другие, более тяжкие, потому что от этих мук я совершенно не чувствую никакой боли, ибо мне помогает Христос, Бог мой». Тивериан сказал на это: «Я разрублю тело твое на части, брошу их в огонь, развею в пепел, так что на земле не останется и памяти о тебе. Тогда я посмотрю, придет ли Христос на помощь тебе и спасет ли тебя из рук моих». Отвечал святый: «Христос мой тотчас же погубит тебя. Твое тело будет раздроблено на части, и твои кости будут раскиданы по земле. Ты более уже не увидишь Рима, как не увидишь и лица твоего нечестивого императора, потому что Господь потребит память о тебе с земли. И все это будет тебе в наказание за то, что ты не познал Бога истинного и не почтил окаянный того, кто дал тебе эту честь и эту власть. Но если бы ты познал Бога, то ты мог бы стяжать себе на небе жизнь вечную. Ныне же ты, оставив Бога истинного, возлюбил сердцем своим отца своего, сатану. Вместе с ним ты будешь ввержен в гиену огненную. Я же всегда буду прославлять Владыку и Спасителя моего, Господа Иисуса Христа, который избавит меня от рук твоих и сподобит меня благодати своей в Царстве своем вечном». Услыхав такие слова, мучитель изменился в лице своем от гнева и ярости, однако приказал прекратить мучение. Между тем день склонился к вечеру. Когда наступила ночь, Тивериан расположился на ночлег в том месте. Уснувши, он увидел в сонном видении ангела Божия, явившегося ему в грозном виде с мечом в руках. Ангел сказал ему: «Нечестивый, вот я пришел к тебе, ибо ты предал лютым мукам раба Божия Александра. Знай, что я мог бы поразить тебя вот этим мечом, но я подожду еще некоторое время. Пробудившись, иди с поспешностью через Иллирию в Византию, ибо приблизилось время кончины раба Божия Александра». Тивериан от страха пробудился. От ужаса он трепетал всем телом своим. Подозвав к себе своих советников, сопутствовавших ему, он и пересказал им о своем видении. Они же сказали ему: «Мы давно уже хотели сказать тебе, чтобы ты не мучил столь лютый и несправедливый человека того. Но мы не осмеливались этого сделать. Мы слышали, что велик Бог христианский, и что Он осуждает на вечные мучения в огне неугасимом тех, кто мучает рабов Его». После этих слов Тивериан пришел еще в больший страх и ужас, и тотчас же приказал воинам своим вести мученика вперед. Сам же пошел сзади него. Тивериан проходил мимо многих городов, однако не заходил и не останавливался в них, так как, согласно повелению ангела, весьма спешил в Византию. То сонное видение еще много дней не выходило из головы его, поэтому Тивериан был в большом страхе и не осмеливался причинять мучений святому Александру. Когда Тивериан проходил через Иллирию и приблизился к городу Сардикии, навстречу ему вышел градоначальник и велиможи городские. Но Тивериан не вошел в город, а прошел мимо него. Бывшие же в городе том христиане, услыхав, что трибун Тивериан, шедший из Рима, вел с собой мученика, вышли из города, но не для того, чтобы встретить трибуна, а для того, чтобы видеть мученика. Увидав, что мученик шел отдельно, христиане подошли к нему и, припав к ногам его, сказали: «Помолись о нас Богу, страдалец Христов». Он же сказал им: «Молитесь и вы за меня, братья, дабы я совершил до конца подвиг свой о Христе Иисусе и сподобился восприять обещанный мне венец из его святой десницы». Затем мученик был поведен воинами в дальнейший путь. Миновав город Клисуру, путешественники приближались к месту, называвшемуся Ваномасийским полчищем, отстоявшему от Филипполя за 40 поприщ, где и остановились. Тивериан к этому времени уже начал забывать то страшное видение, которое он имел относительно мученика Александра. Позвав святого к себе на допрос, он спросил его: «Неужели, Александр, ты до сих пор все еще пребываешь в безумии своем? Не желаешь ли принести жертву милосердным богам нашим Дию и Асклипию, владеющим вселенной?» Святый отвечал: «Ослепленный умом, сын сатаны, что еще желаешь ты слышать от меня? Ведь я сказал тебе, что бесам я не принесу жертвы». Тивериан сказал: «Нет, я не убеждаю тебя принести жертвы бесам. Я прошу тебя только принести жертву Дию и Асклипию, нашим великим богам». Святой отвечал: «Безумный, неужели ты не понимаешь того, что твои Дии и Асклипии – суть бесы?» Тивериан сказал: «Нет, они боги мои. И вот я сделаю так, что имя твое будут поносить по всей земле за такое столь великое поругание и меня, и богов моих». Святой отвечал: «Я сам желаю того, чтобы имя Христово через меня прославилось по всей земле». Тогда Тивериан сказал воинам, предстоявшим ему: «Уведите его от лица моего, ибо я не могу выносить его поруганий. Ведите его в Филипполь и заключите его там в темницу. Держите его в темнице до тех пор, пока я не приду в город тот». Мученик, согласно приказанию Тивериана, был приведен воинами в Филипполь и заключен здесь в темницу. Между тем, граждане того города, узнав, что в их город скоро прибудет Тивериан, вышли навстречу ему. Войдя в город, Тивериан готовился к принесению жертвы Дию и Асклипию. Христиане же, проживавшие в городе том, узнав, что в их городе, в темнице, находился святой мученик Александр, подошли к темнице и стали упрашивать темничного сторожа пропустить их в темницу, дабы они могли видеть мученика Христова. Сторож не препятствовал им, потому что и сам боялся Бога. Войдя внутрь темницы и увидав, что святый был заключен в оковы, христиане припали к ногам его и целовали узы его, говоря: «Благослови нас, страстотерпец Христов, благослови также и Отечество наше, ибо мы христиане, мы проживаем в городе этом, одержимые всегда великим страхом, ибо егемон города этого постоянно разыскивает нас, дабы муками отвратить нас от Христа. Однако он до сих пор не мог отвратить нас от исповедания имени Христова. По благодати Божией нас здесь много. В числе нас, христиан, есть даже наиболее славные и именитые здешние граждане. Мы надеемся, что сила Христова победит нечестивую веру еллинскую, и в конце концов весь город наш единогласно будет прославлять имя Христова. Ты же, страдалец Христов, претерпи до конца подвиг свой за Христа». Между тем Тивериан, принося идолам свою мерзкую жертву, вспомнил об Александре, содержавшемся в темнице, и сказал вельможам городским: «Вы должны знать, что я имею с собой христианина, преданного мне для испытания. Я принуждал его различными муками к поклонению богам нашим, но нисколько не успел в этом. На мои вопросы он отвечает очень грубо и постоянно поносит и меня, и богов наших. Пусть его приведут сюда. Быть может, он стыдится всех вас, здесь присутствующих, и принесет жертву богам». Тотчас был приведен Александр. Тивериан, сидя рядом с Егемоном, сказал мученику: «Скажи мне, Александр, ты все еще до сих пор не соглашаешься приносить жертв богам нашим? Вот все христиане, проживающие в этом городе, уже поклонились Дию и Асклипию, только ты один противишься нам». Святый же отвечал: «Ты лжешь, окаянный, как и отец твой сатана. Ни один из здешних христиан не исполнил еще вашего нечестивого приказания. Что же касается меня, то ты все равно от меня ничего не услышишь, кроме того, что я тебе сказал уже раньше, а именно, что я христианин, и что я не принесу жертвы скверным бесам вашим. Вот и теперь опять я, во всеуслышание всех здесь собравшихся, повторяю, что я раб Бога Небесного, и что я никогда не отрекусь от Христа, Бога моего». Кириавиан, устыдясь, сказал воинам: «Связав его железными оковами, ведите предо мною, я же в скором времени пойду за вами». И веден был святый в дальнейший путь. Дойдя к одному источнику, называвшемуся Сирмием, мученик умыл лицо и руки свои. Затем, обратясь к востоку, начал молиться, говоря: «Благодарю тебя, Господи Боже мой, за то, что ты, Филипполе, сподобил меня исповедать пресвятое имя твое». Воины же не дали ему еще помолиться и принудили его продолжать путь. Когда дошли до места, называвшегося Полчищное, здесь бывали празднества языческие, Кириавиан догнал путников. Подозвав к себе Александра, Тиверян сказал ему: «Разве ты не знаешь, Александр, что я с крутостью говорил тебе пред Егемоном, увещевая тебя принести жертву богам нашим? Но ты, в присутствии столь избранного общества, презрел мою просьбу. В таком случае хоть теперь исполни приказание мое, и я освобожу тебя от мучений». Отвечал святый: «То, что я сказал тебе пред Егемоном, скажу и на всяком месте. Поэтому ты, сын сатаны, обольщенный дьяволом, не думай, что отвратишь когда-либо меня от исповедания имени Христова». Тогда Тивериан приказал воинам вбить в землю 4 кола, растянув мученика в 4 стороны, велел привязать его к тем колам и дать ему 200 ударов. Мученик же, с безмолвием принимая наносимые ему раны, молился ко Господу Богу своему. В это время с неба послышался голос, говоривший: «Мужайся, Александр, и не бойся мучений, ибо они временные и скоро приходящие, я же всегда с тобою». Услыхав голос с неба, Тивериан весьма убоялся, тотчас же приказал прекратить мучения и затем отправился в дальнейший путь. Дойдя до города, называвшегося Карасура и находившегося между Филипполем и Вериею, Тивериан вошел в него. Воины же вместе с Александром не вошли в город, но остановились по тенью дерева вблизи города. Был 6-й час дня. Так как было очень жарко, то святый сказал воинам: «Братья, я очень хочу пить». Но они ему отвечали: «И мы сами весьма хотим пить, но откуда же мы достанем здесь воду?» Святый сказал им: «Подождите здесь немного, ибо может Бог и на месте сём дать нам воду». Сказав это, святый преклонил колено свои и помолился ко Господу такими словами: «Господи Иисусе Христе, изведший некогда в пустыне из камня вожду, жаждувшему Израилю, призри и ныне милостиво на раба твоего, и дай нам на месте сём воду, чтобы мог утолить жажду я и все те, которые находятся со мною. Через сие будет прославлено святое имя твое». Когда святый помолился так, вдруг земля расступилась, и под дубом истек источник воды, чистый и прохладный. Увидав такое чудо, воины сказали: «Воистину велик Бог христианский, исполняющий просьбы верных рабов своих». Затем мученики и воины, те вкусили воды от источника и прославили Христа Бога. Пройдя затем достаточно значительный путь, воины подошли к одной реке, называвшейся Арзоном. Так как все утомились от долгого пути, то расположились здесь на отдых. Сел отдыхать и Александр. Здесь догнал воинов Тивериан и, увидев, что мученик сидел, с гневом сказал воинам: «Почему вы, окаянные, позволяете сидеть нечестивому человеку тому?» Затем, поднявшись, пошли по направлению к городу Верии. Когда приближались к этому городу, граждане с честью встретили Тивериана. В городе этом было очень много христиан, больше половины. Однако они, боясь мучений от язычников, втайне содержали исповедание имени Христова. Увидав мученика Христова, шедшего отдельно от трибуны, они подошли к нему и сказали: «Радуйся, страстотерпец Христов, мужайся и крепись, потому что нечестивые мучители никогда не победят всемогущей силы Господа нашего Иисуса Христа». Между тем Тевериан, подозвав к себе мученика, сказал ему: «Послушай меня, Александр, как своего родного отца, принеси теперь жертву богам нашим вместе со мною. Если ты сделаешь это, то обещаю тебе пред всеми здесь присутствующими, что освобожу тебя, и если ты пожелаешь, можешь занять место начальника в моем полку. Если же не пожелаешь быть начальником полка, то пойдешь, куда пожелаешь». Святый же, улыбнувшись, сказал ему: «О, если бы ты знал, как горько для меня то утешение, которым ты меня утешаешь, ибо сии слова твои наносят душе моей великое мучение. Но Бог поможет мне не слушать твоего совета. Я тебе уже много раз говорил раньше, и теперь говорю, и еще раз повторю, что я христианин, и твоим бесам не принесу жертвы». И пошел Тевериан оттуда далее. Мученик следовал за ним, будучи окован узами железными. Пришли к другому месту, расположенному на берегу той же реки Арзона. Место это отстояло от Вереи на 14 поприщ. Здесь было много гостиниц и странноприимных домов. Тевериан заночевал здесь, ожидая мученика, которого сопровождало от города Вереи много христиан. Когда воины прибыли вместе с мучеником к тому месту, на котором был Тевериан, то мученик стал просить у Тевериана позволения помолиться в продолжении небольшого времени Богу своему. Тевериан дозволил ему. Святый, увидав поблизости большое ореховое дерево, подошел к нему и, став под его ветвями, преклонил колено, молясь Богу в таких словах: «Господи Иисусе Христе, пошли святого ангела Твоего и возьми душу мою, ибо я более не могу выносить мучений, так как тело мое изнемогло». Тевериан, увидав, что мученик умолился, сказал воинам: «Удивляюсь, откуда Александр научился волшебным молитвам? Он вырос ведь на моих глазах, я сам определил его в сан воина и никак не мог предполагать, что он знает волшебство». Затем, призвав к себе Александра, сказал ему: «Александр, принеси жертву богам». Святой отвечал: «Воистину ты помрачен умом, ибо снова желаешь слышать от меня то, что я тебе говорил уже много раз». После этих слов святого Тевериан приказал слугам своим поливать спину мученика кипящим маслом. Но ангел Господень, невидимо явившийся близ мученика, разбил сосуд, в котором было масло. При этом масло возлилось на слуг мучителей и сильно обожгло их. Тевериан же, увидав, что маслом обожжен не мученик, а его слуги, весьма разгневался и приказал четырем воинам растянуть мученика под ореховым деревом и бить его палками без милосердия. Биение продолжалось до тех пор, пока изнемогли воины. Когда мучители прекратили биение, святой Александр сказал: «Владыка Господи, благослови дерево это и дай ему целебную силу, ибо я пострадал под ним за святое имя Твое». С того времени плоды и листья дерева возымели целебную силу и исцеляли веровавших от многоразличных болезней и недугов. Затем снова воины повели мученика в путь, идя пред Тиверианом. Когда прошли Адрианополь, то приблизились к одному месту, называвшемуся Вортудексион. Здесь святый встретил мать свою, блаженную Пименею, прибывшую сюда ранее мученика. Увидав своего возлюбленного сына, она пала к ногам его, плача и рыдая. Затем, поднявшись, облобызала его и сказал ей святый: «Не плачь, мать моя, ибо я надеюсь на Господа моего, что он утром следующего дня поможет мне окончить подвиг мой». Здесь догнал воинов Тевериан. Так как день склонялся уже к вечеру, то Тевериан здесь остановился на ночлег и предался сну. В 8 часов ночи он поднялся с ложа своего и пришел к реке, называвшейся Зионкель, где была гостиница. Солнце уже взошло. Отдохнув здесь несколько от пути, Тевериан сказал мученику: «Я тебя предавал уже многим мукам, и однако ты не хотел обратиться к почитанию богов моих. Знай же, что ныне я предам тебя смерти, если ты не исполнишь моего приказания». Сказав так, Тивериан удалился от того места. Приближаясь к Византии, подойдя к городу Дризиперу, расположенному при реке Еригоне, Тивериан решил произвести здесь окончательный суд над мучеником и сказал ему: «Вот смерть твоя, Александр, пред тобою. Что ты скажешь? Принесешь ли жертву богам нашим или нет? Вот я здесь, умерв, шлю тебя и брошу твое тело в реку, чтобы его пожрали рыбы». Святый же отвечал ему: «Я бы весьма возблагодарил тебя, если бы ты сделал то, что говорил. Тогда бы я скорее избавился от рук твоих. Богам же твоим мерзким я ни в каком случае не принесу жертву. Хотя бы ты мог погубить меня и тысячами смертей». Тогда мучитель приговорил Александра к смерти, предал его воинам, приказал осечь ему голову и бросить тело его в реку. Затем отправился в дальнейший путь. Воины же оставались здесь для того, чтобы исполнить приказание Тивериана. Сюда стеклось весьма много народа, желавшего видеть кончину мученика Христова. Было здесь немало и христиан. Святой мученик, обратившись к палачу, попросил его несколько повременить усечением и дать ему помолиться. При этом мученик попросил воды. Некто из народа, пришедшего посмотреть на зрелище то, взяв сосуд, зачерпнул воды из реки и принес его к мученику. Святый же умыл водою лицо и руки свои, обратился к востоку, затем, оградив себя честным знамением креста, начал молиться, говоря так: «Слава тебе, Боже отцев наших! Слава тебе, Бог Авраамов, Исааков и Иаковлев! Слава тебе, которого трепещет вся тварь и которому все поклоняются, ибо ты – Творец неба и земли, тебе – Богу всех, Богу невидимому и нетленному, со страхом предстоят серафимы, не смея воззреть на тебя, и восклицают непрестанно: свят, свят, свят Господь Саваоф, испол неба и земля, славы твоей я». Исаия, глава 6, стих 3. «Тебя благословляет солнце, обходящее небо, благословляет земля и все, что на ней, люди и животные. Всякое дыхание жизненное воспевает тебя, ибо ты единый Бог истинный, Отец и Сын и Святый Дух, пребывающий вечно. Вспомни о боящихся тебя, Владыка, и высылающих благодарение Всесвятому имени твоему. Не презри и меня, раба твоего, смиренного и недостойного, человеколюбче, Господи». Затем, обратившись к христианам, святый сказал: «Братья и отцы, вспоминайте труды мои, ибо я не поленился пострадать ради имени Господа нашего Иисуса Христа, дабы он был милосерд ко мне и ко всем прочим христианам. Знайте, что тот долгий путь, который я совершал от Рима до этого места, всюду связанный узами и облагаемый веригами, влекомый с побоями, всячески мучимый, этот тяжелый путь я совершил не своей силою, но помощью Господа нашего Иисуса Христа. Силою Господа Иисуса Христа я победил и мучителя Тивериана, и помощника его, дьявола. Вот я ныне ухожу отсюда, чтобы предстать владыке моему. Вы же помолитесь обо мне, дабы я снискал себе от Господа милость». Затем святый попросил палача подождать еще непродолжительное время и, преклонив колено, начал молиться Богу в таких словах: «Господи Иисусе Христе, услыши раба твоего, страдающего за имя святое твое, не спасли благодать телу моему, сделай так, чтобы оно, где бы ни было положено, подавало всюду исцеление больным, во славу Пресвятого имени твоего». Тотчас же послышался голос с неба, обещавший исполнить просьбу мученика. Потом мученик сказал воинам: «Братья, исполняйте же поскорее то, что повелено вам». Палач же по имени Целестин сказал святому: «Мученик Христов, помолись Богу своему, дабы не поставил он этого мне во грех, ибо мне приказано убить тебя». Сказал ему святый: «Делай так не по своей воле, но по приказанию других. Тот будет иметь грех на себе, кто приказывал. Ты же поскорее сделай то, что повелено, ибо я спешу отойти ко Господу моему». Целестин завязал глаза святому чистым полотенцем и, вынув меч из ножен, уже хотел нанести удар мученику, но, увидав святых ангелов, пришедших взять душу мученика, весьма испугался и стоял, не зная, что делать. Святый же, ожидая в скором времени усекновения головы своей, сказал палачу: «Делай, брат, то, что тебе повелено». Но палач отвечал: «Я боюсь, раб Божий, ибо я вижу неких дивных мужей, стоящих близ тебя». Тогда святый воззвал к Богу, говоря так: «Господи Иисусе Христе, сподоби мя скончать подвиг свой в час сей». После этого ангелы отошли от святого на небольшое расстояние. Тогда палач Целестин отсек честную главу мученика, и тотчас святая душа его была взята на небо ангельскими руками. Ангелы возносили ее на небо во гласе хвалений Бога. Глас тот ангельский был слышен всеми христианами, стоявшими близ места того. Так святый мученик Христов Александр окончил подвиг страдания своего. Тело же его честное было брошено воинами Тиверяновыми в реку, согласно приказанию мучителя. Но, по Божию усмотрению, честное тело мученика было извлечено из воды четырьмя псами на берег. Псы лизали святое тело и, сидя близ него, охраняли его от хищных птиц и зверей. Когда же к этому месту пришла мать мученика, блаженная Эпименния, то она взяла многострадальное тело сына своего возлюбленного и, помазав его ароматами, обвив чистой плащаницей, похоронила с честью при реке Еригоне. От гроба мученика всем с верою притекавшим подавались неоскудные исцеления. В скором времени святый мученик явился матери своей в видение, утешил ее и возвестил ей, что скоро и она представится лицу Божию. С нею сей святый мученик предстоит ныне пред престолом славы Божией в сонме прочих святых мучеников. Молит она с Господа, человеколюбца, и славит Отца, и Сына, и Святаго Духа, единого Бога в Троице, прославляемого и восхваляемого всею тварью, видимую и невидимую, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Память преподобного отца нашего Повсекакия, епископа Всенатского. Родиной блаженного Повсекакия был город Апомея, и он происходил от знатных, благородных и усердных в истинном христианском благочестии родителей. Во время своего воспитания, будучи еще в юном возрасте, он предался строгому посту, молитве и другим суровым подвигам, почему и принял впоследствии иночество. Питаясь только небольшим количеством хлеба и водою и достигший через молитву дара врачевания, он исцелял телесные, а вместе с тем и душевные недуги. Так, вступив в брань с бесами, он заочно изгонял их из бесноватых, возвращал зрение слепым, выпрямлял скорченных и совершал другие дивные чудеса. Когда об этом распространилась молва, то он стал известен и константинопольскому архиепископу блаженному Кириаку, который, совершив над ними епископское рукоположение, назначил его епископом Сенатской церкви. Став епископом, святый Повсекакий немедленно же, прощуя слово, изгнал из своей паствы церковных волков. И как зараженные члены тела словесным мечом своим изрубил и повыбрасывал их вон, чтобы они не причинили какого-либо вреда и здоровым членам. Заботясь так ревностно о своей пастве и тем содействуя ей в деле спасения, преподобный совершил путешествие в город Константинополь и исцелил там императора Маврикия от недуга, которым он был тогда одержим, за что император с золотой печатью послал ему в город заслуженное им вознаграждение в количестве 1 литры золота. Когда преподобный возвращался из Константинополя в Синаду, то, находясь в Силоне, он молитвою извел из земли источник воды, и его спутники утолили жажду. Проживши так благочестиво и богоугодно, и совершивши спасение многих, святый Повсекакий оставил эту жизнь и отошел к возлюбленному им Господу. Память святого Георгия Исповедника. Святый мученик и исповедник Христов Георгий родился в городе Константинополе. За поклонение честным иконам и почитание их он схвачен был иконоборцами и приведен к нечестивому императору Феофилу. Последний то угрозами, то убеждениями стал принуждать его отречься от Христа и от поклонения святым иконам. Но святый не согласился на это. Возмущенный гнусными и лживыми словами мучителя, он сказал ему: «Всякому истинному христианину надлежит поклоняться честным иконам и чтить их, так как почитание их переходит на первообраз». За такие слова святому Георгию привязали на шею веревку и стали волочить его по улицам города, как злодея. Потом заключили в темницу и, наконец, отняв и разграбив все его имущество, вместе с женою его, Ириною, и детьми, отправили в ссылку, где, перенесший множество бедствий, он с радостью отошел ко Господу. Примечание. Примечание к житию святой мученицы Гликерии. Антонин Пий управлял Римской империей с 138 года по 161 год. Дий или Зевс – верховный бог древнегреческой религии, считавшийся родоначальником прочих богов. Лампада Фурии или Лампада Друмии у древних греков назывался, собственно, бег с факелами. В этих бегах принимали участие главным образом юноши. Бега эти устраивались на призы, которые выигрывали юноши, перебежавшие известное расстояние с зажженным факелом или светильником. Лампада Фурии соединялись с различными религиозными празднествами и торжествами, обычно в честь богов света и огня, Прометея, Пана, а также и верховного бога Зевса. Амфипат, городоначальник. Вил или Ваал, верховное божество вавилонян, бог солнца и света вообще. В честь его в Вавилоне был построен большой храм, имевший вид высокой четырехугольной башни. Здесь, в нижнем этаже, находилась постель и золотой стол, на который ежедневно жрецы полагали пищу, назначенную для Вила. Вавилоняне считали Вила живым богом, который ест и пьет, но обман этот был раскрыт пророком Даниилом, о чем можно подробнее читать в книге пророка Даниила. Глава 14, стих с 1 по 22. Змей, пользовавшийся большим почитанием со стороны вавилонян и имевший золотое литое изображение в той же башне, что и Вил, был поражен и рассеян в прах пророком Даниилом. Смотри книгу пророка Даниила, глава 14, стих с 23 по 27. Словам, явивший себя святому апостолу Петру, выходившему из Рима. Здесь имеется в виду следующий случай жизни святого апостола Петра, рассказанный в житии его под 29 июня, когда Петр пребывал в Риме незадолго до своей кончины, Римские власти разыскивали его, чтобы предать смерти. По усиленной просьбе римских христиан Петр решился укрыться от преследования врагов и с этой целью тайной ночью вышел из Рима. Когда Петр был уже близ городских ворот, ему явился Господь. Поклонившись ему, Петр сказал: «Господи, куда ты идешь?» Господь ответил Петру: «Я иду в Рим, чтобы предать себя на распятие вторично». Из этих слов Господа Петр понял, что Господь призывал его к страданию, и возвратился в Рим. Здесь он и пострадал в скором времени после этого. Симон Волхв, современный апостолу Петру и иудей, происходил из Самарии, затем обучался философии и магии в Александрии, прославился как волшебник, обладавший магической силой. Симон Волхв неоднократно ставил препятствия проповеднической деятельности апостола Петра, но всегда был им побеждаем. Историю борьбы апостола Петра с Симоном Волхвом можно читать в 8 главе книги «Деяния апостолов», стих с 9 по 25, и в повествовании о жизни святого апостола Петра под 29 июня. С именем Ираклия известно в древности около 20 городов. В данном случае, разумеется, Ираклия, находившаяся во Фракии и лежавшая близ Пропонтиды, Мраморного моря. Однажды Даниил в царствовании Кира, царя персидского, убил без меча и без жезла змея, которого вавилоняне почитали за бога. Тогда вавилоняне сильно восстали против Даниила и выпросили у царя, чтобы он позволил им бросить Даниила в ров. В этом рве находилось 7 львов, которым не давали пищи, чтобы они съели Даниила. В Иудее в это время был пророк Аввакум. Он сварил пищу и понес в поле отдать жителям. Но ему явился ангел и сказал: «Отнеси обед, который имеешь, в Вавилон Даниилу, в львиный ров». «Господи», — отвечал Аввакум, — «Вавилона я не видел и не знаю, где ров находится». Тогда ангел поднял Аввакума за волосы его головы и поставил вверху рва в Вавилоне. Аввакум воскликнул: «Даниил, Даниил, возьми обед, который послал тебе Бог». Даниил ответил: «Вспомнил о мне, Боже, и не оставил любящих тебя». Затем Даниил встал и съел обед, принесенный Аввакумом. Книга пророка Даниила, глава 14, стих с 29 по 42. Кончина святой мученицы последовала около 177 года. Очевидцем истечения мира от гроба святой мученицы Гликерии был, между прочим, император Маврикий, царствовал с 582 года по 602 год. При нем было следующее чудо, совершившееся на гробнице святой мученицы. Епископ Ираклийский пожелал заменить медный сосуд, в который истекало святое мира, серебряным, с каковой целью купил его в Константинополе. Но когда сосуд этот был поставлен при гробе святой, мира остановилась. После усиленных молитв и заменения сосуда старым, оно опять потекло. Оказалось, что серебряный сосуд ранее принадлежал человеку, занимавшемуся волхованием, и употребляем был им на дела нечестия. Примечание к житию святого мученика Александра. Император Максимиан правил с 285 года по 305 год. Трибун, начальник трибы или полка. Святой Александр в данном случае имеет в виду грубые и грязные рассказы греческой мифологии о похождении богов. По взгляду древних греков, их боги обладали такими же недостатками, как и люди. 6 час дня. По нашему счету, 12 час дня. К словам об осквернении дием женщины. В данном случае святой Александр также имеет в виду рассказы греческой мифологии о похождении богов. Асклепий считался у древних греков богом врачевания. Восьмой час ночи. На наш счет в 2 часа ночи. Кончина святого мученика Александра последовала в конце 3 века или в начале 4 века. Примечание к житию преподобного отца нашего Повсекакия. Город Апомея находился в юго-западной Сирии, при реке Оронте. Этот город был в древности главным городом сирийской области Апомены и получил свое название от Апамы, супруги Селевка I, правителя Сирии. Кириак был патриархом в Константинополе с 592 года по 606 год. Сенат или Сенады – город на севере Фригии, ныне развалины близ Ескипара Гассав. Проща – ручное орудие для метания камней. Проща – слово, сила слова. Под именем церковных волков, разумеется, еретики и вольнодумцы, а также люди, ведущие зазорный образ жизни и упорные в своей развращенности. Литра – мера веса, равняющаяся 72 золотникам. Силон, или по греческому прологу Салон, по местоположению своему неизвестен. Преподобный Повсекакий скончался в 606 году. Примечание к житию святого Георгия Исповедника. Византийский император Феофил, сын и преемник императора Михаила II, под влиянием своего воспитателя Иоанна Грамматика, с детства проникшийся сильным отвращением к иконам, жестоко преследовал иконопочитателей, хотя и не предавал их смерти. Царствовал с 829 по 842 год. Время кончины святого Георгия неизвестно. Во всяком случае, он скончался еще при Феофиле, следовательно, в конце первой половины IX века.